Глава 10. Разорительная роскошь вельмож, щедрость императрицы Екатерины II, доходы государства, случайные люди, Иван Николаевич Корсаков, азартные игры, великосветские менялы и торгаши драгоценностями, многочисленные дворни помещиков, Головин и его сын, публикация о продаже людей, покупка Екатерины имения «Черная грязь», царский питомник, аптекарский сад в Москве, прогулки царицы, рассказ о князе Кантемире и о покупке Царицына, Кантемир — молдаванский господарь, его сыновья — князь Антиох и князь Сергей. Первые постройки в Царицыне. Работы архитектора Баженова. Дворец царицынский. Пруды. Увеселительные постройки. Выбор невест царем Алексеем Михайловичем. Наталья Кирилловна Нарышкина. Опала на Нарышкиных. Царь Феодор. Царица Агафья Семеновна. Усыпальница рода Нарышкиных. Каменные палаты Нарышкиных в Белом городе. Александр Львович и Семен Кириллович Нарышкины. В век Екатерины II наша русская знать приобрела большую склонность к разорительным роскошным празднествам. Еще императрица Анна Иоанновна сильно развивала страсть к роскоши у своих придворных. В ее время было запрещено даже два раза являться ко двору в одном и том же платье. У жены Берона было одно платье, унизанное жемчугом и стоившее 100 тысяч рублей. Гардероб жены Берона тогда ценился в 500 000, а одних бриллиантов у ней было на 2 миллиона. В такой разорительной роскоши историки справедливо видят сознательную цель верховника Берона — систематически разорить наше высшее дворянство. В таком недобром стремлении разорить нашу знать едва ли мы можем заподозрить Екатерину II. Из дошедших примеров мы видим, как щедра была императрица к своим приближенным. Так известный Иван Николаевич Корсаков, когда он вышел из случая, имел денег около 2 500 000 рублей. У него в деревне, в доме не только слуги, но и люди гостей пивали шампанское. Гостей у него ежедневно бывало не менее 80 человек. Иван Николаевич Корсаков начал военную службу сержантом в конной гвардии. Он был капитаном в Кирасирском полку, когда Потемкин назначил его в числе трех лиц в кандидаты на звание флигель-адъютанта к императрице, на место только что уволенного Зорича. Первые два были Бергман, лифляндец, и Ранцов, побочный сын графа Воронцова. Корсаков обладал необыкновенно изящной фигурой, но в сущности он был более любезен, чем красив. По словам Гельбига, его внешность была так изящна и прелестна, что подобное редко встречается. Этот внешний лоск его скоро пропал. Легкомыслие и доброта составляли главные черты его характера. Он обладал даром чрезвычайно приятной беседы и правильным, хотя непроницательным умом. Все три кандидата были представлены императрице в приемной. Когда они явились, Потемкина еще не было. Императрица пришла, поговорила с каждым из них и, наконец, подошла к Корсакову. Она дала ему букет, только что принесенный ей, и поручила отнести этот букет князю Потемкину и сказать ему, что она желает говорить с ним. Потемкин, чтобы наградить принесшего букет, сделал его своим адъютантом. День спустя после представления в июне 1778 года Корсаков сделан был флигель-адъютантом и мало-помалу, через очень короткие промежутки, стал прапорщиком кавалергардов, что давало ему чин генерал-майора, а затем кавалером ордена Белого Орла и, наконец, генерал-адъютантом государыни. По удалении от двора он серьезно захворал и после отправился в Москву, где и остался жить навсегда. Корсаков навлек гнев государыне, похитив жену графа Строганова. Корсаков был хороший музыкант и превосходно играл на скрипке. Он обладал в свое время самую драгоценную скрипкой в России. Про него существует анекдот, что он имел у себя, по примеру дворцов, большую библиотеку. Когда он получил в подарок от государыни дом, бывший Васильчикова, то позвал к себе книгопродавца и заказал ему библиотеку для библиотечной комнаты. На вопрос же книгопродавца, сделал ли Корсаков реестр книг, которые желал бы иметь, и по какой отрасли должны быть выбраны книги, он отвечал: «Об этом я уже не забочусь, это ваше дело. Внизу должны стоять большие книги, и чем выше, тем меньше, точно так, как у императрицы». Какие безумные суммы денег истратили Потемкин и Орловы! Теперь достоверно известно, что последние получили за 20 лет от щедрот государыни 45 тысяч душ крестьян и 17 миллионов деньгами. Один Зорич с августа 1777 года по 3 июня 1778 года получил от Екатерины Шкловское имение, заключавшее в себе 16 тысяч душ, помимо бриллиантов. Ему также выдано подарками более 2 миллионов рублей. Один стол близких придворных Екатерины, Зубова, графа Салтыкова и графини Броницкой, ежедневно стоил казне с вином, кофе, чаем, шоколадом и прочим более 600 рублей. Если сопоставить эти расходы с доходами государства в то время, так право все сказанное покажется какой-то насмешкою или выдумкою. Так известно, что в последний год царствования императрицы общая сумма доходов государства достигала всего 70 657 691 рубля. Только удивляться надо, откуда брались тогда деньги на разные траты и войны. Энгельгард, например, в своих записках рассказывает, что когда был заключен Безбородко мир с турками, и когда приходилось туркам заплатить России 24 миллиона пиастров, то канцлер торжественно им заявил: «Русская государыня не имеет нужды в турецких деньгах». Энгельгард добавляет, что такой поступок глубоко изумил турок. А что стоило императрице путешествие ее в полуденный край? Известно, что назначенных 10 миллионов на это путешествие не хватило. Праздная и разгольная жизнь бар прошлого века стоила много денег, но не на одно вино только шло у них много денег. Что проигрывалось еще в карты? Азартная игра в царствовании Екатерины велась даже при дворе, а от двора она распространялась и во всех обществах. Энгельгард утверждает, что азартные игры, хотя законом были запрещены, но правительство на то смотрело сквозь пальцы. Однако императрица иногда и преследовала игроков. Так, письмом от 7 августа 1795 года к московскому главнокомандующему Измайлову она предписывает: «Калежских асессоров и Евлева, и Малимонова, секунд-майора Роштейна, подпоручика Волжина и секретаря Попова за нечистую игру сослать в уездные города Вологодской и Вятской губернии под присмотр городничих, и внеся при том имена их в публичные ведомости, дабы всяк от обмана их остерегался. У Волжина при том было отобрано векселей, ломбардных билетов и закладных на 159 тысяч рублей, и, кроме того, множество золотых и бриллиантовых вещей. Все эти богатства приказано было, яко стяжание, неправедным образом снисканное и ему не принадлежащее, отдать приказ общественного презрения Московской губернии на употребление полезные и богоугодные. В том же году писал бантыш Каменский князю Куракину. «У нас сильно идет о картежных академиках перебор. Ежедневно привозят их к Измайлову. Действие сие в моих глазах, ибо наместник возле меня живет. Есть и дамы». Через несколько дней он сообщал. «Академики картежные, видя крепкой за собой присмотр, многие по деревням скрылись». По рассказам современников, в екатерининское время в каждом барском доме по ночам кипел банк, и тогда уже ломбард более и более наполнялся закладом крестьянских душ. Не к добру послужило дворянству это учреждение дешевого и долгосрочного кредита. 20 миллионов, выданные помещикам, повели к еще большему развитию роскоши и к разорению дворянства. Быстры и внезапны были переходы от роскоши к разорению. В большом свете завелись менялы. Днем разъезжали они в каретах по домам с корзинками, наполненными разными безделками, и променивали их на чистое золото и драгоценные каменья, а вечером увивались около тех несчастливцев, которые проигрывали свои имения и выманивали у них последние деньги. У Загоскина в воспоминаниях находим описание одного из таких ростовщиков сиятельного происхождения, отставного бригадира князя Н., промотавшего 4000 душ наследственного имения. Вот как описывает он место его действия на одном из московских великосветских балов, где в ту эпоху подобный торговец был необходимой принадлежностью. Посреди комнаты стоял длинный стол, покрытый разными галантерейными вещами. Золотые колечки, сережки, запонки, цепочки, булавочки и всякие другие блестящие безделушки разложены были весьма красиво во всю длину стола, покрытого красным сукном. За столом сидел старик с напудренной головой в черном фраке и сшитом разными шелками атласном камзоле. Наружность этого старика была весьма приятная, и, судя по его благородной и даже несколько аристократической физиономии, трудно было отгадать, каким образом он мог попасть за этот прилавок. Да, прилавок, потому что он продал при нас двум дамам одной золотое колечко с бирюзой, а другой — небольшое черепаховое опахало с золотой насечкой. Третья барышня, лет 17, подошла к этому прилавку, вынула из ушей свои сережки и сказала: «Вот, возьмите. Маменька позволила мне променять мои серьги. Только воля ваша, вы много взяли придачи. Право, 10 рублей — много». «Ну вот еще много», — сказал продавец. «Да твои-то сережки и 5 рублей не стоят». «Ах, что вы, князь!» — возразила барышня. «Да я за них 25 рублей заплатила». В числе таких торговцев драгоценными камнями в Москве был известен некто Кристин, живший в доме графа Маркова. Родом Кристин был швейцарец и некогда служил нашим агентом при иностранных дворах. До начала французской революции он был секретарем известного министра Колонна. Он видел начало революции в Париже, куда ездил переодетый с тайными поручениями от графа Д'Артуа, впоследствии короля Карла X. Кристин тайком проникал в Тюильрийский дворец, подавал утешение пленному королю. Когда пали невинные королевские головы, Кристин вместе с графом Д'Артуа явился в Петербург. Из Петербурга он ездил тайным агентом в Швецию. Здесь он на одном из придворных балов, как рассказывает Вигель, как будто разбежавшись, наткнулся на сидящего у камина несовершеннолетнего молоденького короля Густава IV, низко кланяясь и будто бы в смущении извиняясь, шепотом сказал ему: «Ваше Величество, вас обманывают, хотят женить на уроде, позвольте с вами объясниться». Тот едва внятным голосом отвечал ему: «У меня учитель математики, ваш земляк, шевалье такой-то, напишите мне через него». В записке своей Кристин изобразил все прелести великой княгини Александры Павловны и всю пользу от родственного союза с Екатериной. В это время, через месяц, ожидали невесту, кривобокую принцессу Мекленбургскую. Король вдруг заупрямился, объявил, что этому браку не бывать, и, как ни старались убедить его, он поставил на своем. Никто не мог понять причины такой внезапной перемены. Но король ли проговорился, Кристин ли проболтался или сами догадались, но гроза висела над головой тайного агента. Кто-то предупредил его, что его хотят взять и отправить в рудники Дарликарлийские. Будучи приятелем со всеми дипломатами, он был причислен к какой-то миссии и отослан курьером из Швеции. Только через несколько месяцев ему посчастливилось приехать в Петербург, в то самое время, когда в Петербурге находился король шведский с дядей и шло уже сватовство. Разумеется, ему нигде нельзя было показываться. Екатерина II приняла Кристина у себя в кабинете очень ласково, щедро наградила его, велела определить в иностранную коллегию с чином надворного советника и пожаловала ему 400 душ крестьян близ Летичева в Подольской губернии. При представлении императрицы с ним случился призабавный анекдот. Государыня позволила ему быть при представлении в Эрмитажном театре, только в закрытой ложе. Он в ней соскучился, пошел бродить за кулисы и забрался на самый верх. Устав, он присел на какое-то седалище, которое вдруг стало опускаться. Кристин закричал, его успели приподнять, и видны были только его ноги. Это было облако, на котором должен был спускаться Меркурий. Кристин при императоре Александре жил в Париже, где сошелся с семейством Бонапарта. Как роялист он тайно переписывался с графом Д'Артуа. Переписка была открыта. Бонапарт схватил его и отправил в крепость в Лион. Отсюда ему удалось убежать и пробраться в Москву, в которой он и проживал, торгуя драгоценностями и обделывая дела с векселями. Вигель в своих воспоминаниях говорит, что, умирая, Кристин все свое имущество отказал графине де Броглио, урожденной Трубецкой. Какие рукописные сокровища достались, какие перлы рассыпались перед этой женщиной. Переписка со множеством исторических лиц, чего стоили одни письма «Сталь», самый роман его жизни, все это, как ненужное, рукою невежества предано огню. Страсть московских барынь к драгоценным нарядам в то время была так велика, что вошло в обычай за неимением собственных дорогих вещей без всякого стыда надевать чужие платья и украшения. Некоторые блистательные уборы, принадлежавшие богатым дамам, появляясь по очереди то на той, то на другой особе, приобрели даже себе всеобщую известность. И в силу предрассудка гости, богаче других одетые, хотя бы все знали, что на них чужие наряды, пользовались везде знаками особенного внимания и предпочтения. Даже старики и вельможи эпохи Екатерины были не лишены этого предрассудка и появлялись на вечерах, покрытые с головы до ног бриллиантами, нередко взятыми за деньги на прокат. Характер всех балов московских того века был церемонный и однообразный. На каждом празднике целая стая слуг различных наций в пестрых национальных костюмах. Здесь были негры в желтых куртках с белыми тюрбанами на головах, русские одеты были в кафтаны, подпоясанные пестрыми кушаками, на головах высокие гренадерские шапки. Все они или бегали и метались, как угорелые, или стояли, как столбы, до тех пор, пока их громко не позовут. Между ними были карлики и гайдуки, чуть не сожженного роста, и почти у каждого барина за спиной стоял шут, забавлявший общество своими дурачествами и по временам отпускавший и самые злые остроты насчет самого барина и его гостей. Между молодежью на балах в Москве по большей части встречались недозрелые юноши, напомаженные и разодетые по последней моде. Последние всегда были в сопровождении французских гувернеров, которые тщательно следили за первыми их шагами в обществе. Вполне образованных молодых людей в Москве было немного. Большая часть из них жила в Петербурге или в армии, где делала карьеру. Англичанка Вильмонт, гостившая в Москве у княгини Дашковой, делает следующее заключение о московском обществе и вообще о русской цивилизации. Подчиненность развита здесь до крайней степени. Тут нет того, что в Англии называют словом «джентльмен». Достоинство каждого оценяется мерою высшей милости. В понятиях массы слова «хороший» и «плохой» — суть синонимы благоволения и неблаговоления. Уважение к личному характеру заменяется уважением к чину. Большой почет в старое время вселяли к себе все богачи-помещики. Дома таких господ кишели прислужниками, представленными к разным должностям. Например, у богатого помещика Головина их было около 300, у Лунина — 280, а у графа Алексея Орлова-Чесменского — более 500 человек. Такая большая дворня почти ничего не делала и выполняла только прихоти своего барина. У Шубинского находим любопытное описание дворни и жизни богатого помещика Головина, владельца огромного подмосковного села Новоспасского. Жизнь этого барина в молодости была полна бедствий и страданий. При Бероне он был пытан и затем 2 года сидел в тесном заключении при церкви Воскресения Христова в Москве. Несчастье, испытанное им, имели довольно сильное влияние на его характер. Он сделался нелюдимым и религиозным до суеверия. Все его дворовые власти входили в его комнату по команде горничной и докладывали с низкими поклонами по раз утвержденным правилам. Вокруг его дома всю ночь ходил неусыпный дозор, бил в колотушки, гремел в доску и трубил в рожок. Утром после докладов ему приносили чай, и впереди обыкновенно шел один слуга с большим медным чайником с горячей водой. За ним другой нес большую железную жаровню с горячими углями. Шествие заключал выборный с веником, насаженным на длинные палки для обмахивания золы и пыли. Напившись чаю, он отправлялся в церковь. После обедни его вели под руки двое слуг. Подавали затем завтрак и после обед. Обед тянулся 3 часа. Кушаний бывало обыкновенно 7 блюд, но иногда число их доходило и до 40. Для каждого блюда был особый повар, и каждый из них приносил блюдо в белом фартуке. Сервиз был весь оловянный, но в празднике серебряный и фарфоровый. Поставя блюда, повара уходили, и являлись 12 официантов, одетых в красные кафтаны кармазинского сукна с напудренными волосами и длинными белыми косынками на шее. После обеда подавался десерт, и хозяин пил шоколад. Ужина не было. На ночь все двери и ставни в доме закрывались железными болтами. Если барину не удавалось уснуть, то он начинал читать вслух свою любимую книгу «Жизнь Александра Македонского», «Квинта Курция», или садился в большие механические кресла, начинал качаться в них, поправляя руками на обоих висках волосы, закладывая их за уши, и, перебирая четки и, понижая и возвышая голос, читал заклинания против сатаны и злых духов. Окончив заклинание, он вставал с кресла и начинал ходить по всем комнатам, постукивая колотушкой или обмахивая густым крылом мнимую нечисть вокруг себя. Если же он находил пыль, то приказывал курить ладаном и окроплять то место святою водою. В комнатах у него было 7 кошек, которые днем ходили по комнатам, а ночью привязывались к семиножному столу. За каждой кошкой было поручено ходить особой девке. Отправляясь зимой в Москву, он был всегда сопровождаем чрезвычайно пышным поездом, в котором находилось до 70 лошадей и около 20 различных экипажей. Впереди всего везли чудотворную икону Владимирской Божьей Матери в золоченой карете с утвержденным внутри фонарем в сопровождении крестов и священника. Затем следовал барин с барыней в особенных 6-местных фаэтонах, запряженных парадным цугом 8 лошадей. Дочери ехали в 4-местных каретах в 6 лошадей, молодые господа в открытых колясках или санях в 4 лошади. Все они сидели поодиночке, за исключением малолетних детей их, которые помещались с матерями. Барские барыни и сенные девицы ехали в бричках и кибитках. Канцелярия, гардероб, буфет, кухня были отправляемы в особых фурах. 20 богато одетых верховых егерей оберегали этот затейливый поезд. При жене этого помещика находились безотлучно пара уродливых карликов и ученый-гуслист, ловкий, видный и красивый мужчина, природный черкес, вывезенный из Кавказа. Из сыновей этого Головина был известен также Василий Васильевич, удивлявший всех москвичей своей роскошью. Он выезжал не иначе, как парадом с вершниками, гусарами, гайдуками и скороходами, окруженный всегда множеством дур и дураков. Свиту его составляли также арабы, башкиры, татары и калмыки. Головин угощал своих гостей богатыми праздниками, обедами, ужинами, на которых гремели его хоры музыки и пели певчие и плясали цыгане, до которых он был большой охотник. Этот Головин умер в 1800 году. В екатерининскую эпоху вельможа без богатой дворни или нескольких тысяч душ крестьян был почти немыслим. Сама императрица покровительствовала таким барским привычкам, щедро раздавая вельможам населенные имения. Встретить среди толпы царедворцев и вельмож того времени лиц, которые бы не имели крестьян или от них отказывались, было исключительным явлением. Таким редким бескорыстием и неприятием крепостных душ в ту эпоху отличались только два лица. Это Еропкин и масон Гамалия. Первый, как мы уже выше говорили, отказался от 4000 душ, назначенных ему за его деятельность во время чумы в Москве. Второй — от 3000 душ в награду за свою службу. Всего роздано крестьян Екатерины II с 1762 по 1796 год около 800 тысяч, обоего пола около 2 миллионов. случайные люди получили более четверти того, что было роздано во все царствование Екатерины. Императрица в один день, 18 августа 1795 года, подписала указы о пожаловании более 100 тысяч душ. Император Павел относительно раздачи населенных имений следовал примеру своей матери. Он в день своей коронации раздал 105 лицам более 80 тысяч душ. В последний год царствования этого императора уже затруднялись находить имения для пожалования, и император Александр I, как говорит Богданович, на письмо одного сановника, желавшего получить населенные имения, отвечал: «Русские крестьяне большей частью принадлежат помещикам. Считаю излишним доказывать унижение и бедствие такого состояния, и потому я дал обет не увеличивать числа этих несчастных и принял за правило никому не давать в собственность крестьян». По словам Семевского, с этих пор населенные имения стали давать только в аренду. Зато в обширных размерах продолжалось пожалование ненаселенных имений. Цены на людей в екатерининское время были различны. При продаже землей душа ценилась от 70 до 120 тысяч рублей в начале царствования и до 200 рублей в конце его. При продаже без земли люди ценились весьма дешево. Так, в 1773 году одна мещовская помещица продала души по 6 рублей за штуку. За рекрута в начале царствования платили по 120 рублей, в конце 400 и даже 700 рублей. Крепостных людей продавали публично на базарах и ярмарках. Текели, бывший в России в 1778 году, видел в Туле на площади до 40 девиц, стоявших толпою. На вопрос проводника, что они здесь делают, был ответ, что продаются. Когда же сам путешественник спросил их, то девушки на перерыв отвечали: «Купи нас, господин, купи». Текели поразил веселый вид, с каким девицы говорили о собственной продаже. Он полюбопытствовал узнать от них: «А пошли бы вы за мной, куда бы я вас ни повел?» «Нам все равно, вам или другому служить», — был ответ. Одним из главных центров этой торговли была Урюпинская ярмарка, на которой парней и девушек покупали преимущественно армяне для сбыта в Турцию. В старинных ведомостях то и дело встречаются публикации о продаже людей. Так продаются 20 лет человек, парикмахер и лучшие породы корова. Или лучшие моськи продаются и семья людей за сходную цену. Крепостных не только продавали, но и проигрывали, давали ими взятки, платили ими врачам за лечение и прочее. В 1750-х годах в Москве необученная горничная стоила 50 рублей, а умеющая шить и прочее — 80 рублей. Дорого ценились в екатерининские времена музыканты и разные артисты. Так, например, Потемкин заплатил Разумовскому за его оркестр 40 тысяч рублей. Одна крепостная актриса была продана за 5 тысяч рублей. Вигель описывает одного владельца крепостных артистов. Его повара, его лакеи, конюхи делались в случае надобности музыкантами, столярами, сапожниками и так далее. Его горничные служанки — актрисами, золотошвейками и так далее. Они в одно и то же время его наложницы, кормилицы и няньки детей, рожденных ими от барина. Я часто присутствовал при его театральных представлениях. Музыканты являлись в оркестре, одетые в различные костюмы, соответственно ролям, которые они должны были играть. И как только по свистку поднимался занавес, они бросали свой фагот, литавры, скрипку, контрабас, чтобы сменить их на скипетр мельпомены, маску талии и лиру орфея. А утром эти же люди работали стругом, лопатою и веником. Особенно уморительно было видеть, как этот владелец артистов во время представления в халате и ночном колпаке величественно разгуливал между кулисами, подбадривая словами и жестами своих крепостных актеров. Однажды, во время представления Дидоны, этому барину не понравилась игра главной актрисы. Он вбежал на сцену и отвесил тяжелую оплеуху несчастной Дидоне, вскричав: «Я говорил, что поймаю тебя на этом. После представления отправляйся на конюшню за наградой, которая тебя ждет». Дидона, поморщившись от боли, причиненной оплеухой, вновь вошла в свою роль и продолжала арию, как ни в чем не бывало. Впоследствии эта актриса за потерю голоса была сослана в отдаленную деревню. Когда этот помещик отправлялся в другое свое имение, то за ним ехало не менее 20 кибиток с его наложницами, танцовщицами, актрисами, поварами и прочим. На каждой станции раскидывали огромную палатку, где помещался барин со своими невольницами. А в другой 20 человек увеселяли его пением во время обеда. Случалось, что крепостные артисты посылались господами на заработки. Так князь Щербатов говорил, что разорившийся князь Вяземский имел одного крепостного музыканта, которого он посылал играть для своего прокормления. В начале царствования Екатерины II оброк с крестьян доходил от 1 рубля до 3. В конце же царствования — от 5 до 25 с души, но одной денежной платой часто помещики не ограничивались, а заставляли своих крестьян платить и натурой. Из официальных сведений 1766 года видно, что у самых добрых помещиков крестьяне работали на барина 3 дня в неделю.